«Я позвоню им всем», — сказала Дженнифер. Она просмотрела все поступившие телефонные звонки. С десяток звонков было от мистера Адамса. Может быть, надо сообщить Адамсу, что с ней все в порядке и ничего не произошло. Но она знала, что не хватит сил вновь услышать его голос. Синтия делала вырезки статей, которые, по ее мнению, могли заинтересовать Дженнифер. Среди них была серия о Майкле Моретти, по мнению прессы, главаря самого сильного мафиозного клана в стране. Под одной из его фотографий было написано: «Я простой бизнесмен». Дженнифер понадобилось 3 месяца, чтобы войти в курс дел. Она могла это сделать и быстрее, но каждый день заканчивала работу в 4 часа, вне зависимости от того, чем занималась. Ее ждал Джошуа. По утрам, до того, как Дженнифер уезжала на работу, она сама готовила Джошуа завтрак. Она заставляла себя оставлять все проблемы на работе, чтобы ничто не могло дома отвлечь ее от сына. Она перестала работать по выходным, так как не хотела, чтобы посторонние дела вторгались в ее личный мир. Она любила читать вслух для Джошуа. «Он еще ребенок, миссис Паркер», — протестовала миссис Мэки. «Он не понимает ни одного вашего слова». «Джошуа все понимает», — возражала Дженнифер и продолжала читать. Мальчик был источником непрерывной радости. Когда ему исполнилось 3 месяца, он начал ворковать и пытался разговаривать. В своей кроватке он любил играть с погремушками и игрушечным кроликом, которого купил ему Кен. В 6 месяцев он уже пытался вылезать из коляски, чтобы исследовать мир. Когда Дженнифер держала его на руках, он хватался своими ручонками за ее пальцы и долго, серьезно что-то говорил. Рабочие дни Дженнифер были заполнены до предела. Однажды утром ей позвонил Филипп Реддинг, президент большой нефтяной компании. «Можем ли мы встретиться?» — спросил он. «У меня есть кое-какие проблемы». Дженнифер не спросила, в чем они состояли. Его компания обвинялась в даче взяток для получения крупных заказов на Ближнем Востоке. Дело обещало быть весьма прибыльным. Но у Дженнифер просто не хватало времени. «Извините», — сказала она, — «я не в состоянии заняться вашими проблемами, но могу порекомендовать другого хорошего адвоката». «Мне сказали, что вы не откажете». «Кто вам сказал?» «Мой друг, судья Лоуренс Уолдмен». Дженнифер не могла в это поверить. «Судья Уолдмен предложил вам позвонить мне?» «Он сказал, что вы лучший адвокат. Но я знал это и раньше». Держа телефонную трубку у уха, Дженнифер вспоминала свои прежние встречи с судьей. Она была уверена, что тот ненавидит ее. «Хорошо, встретимся завтра утром во время завтрака», — сказала Дженнифер. Нажав на рычаг, она набрала номер телефона судьи Уолдмена. В трубке послышался знакомый голос. «А, это вы? Давно я с вами, девушка, не разговаривал.